Глава вторая. Блуа, 1171 год. Во второй половине XII века обвинение евреев в ритуальных убийствах стало часто повторяющимся явлением. Доказывать его считалось теперь излишним, оно признавалось самоочевидным фактом. Евреи убивают христиан в культовых целях, преступление это закономерно и исчезнет только вместе с евреями. Норичский навет и другие, последовавшие за ним, обозначили переворот в сознании христиан по отношению к евреям. Однако навет в Блуа, городе на реке Луарины, неподалеку от Парижа, знаменует переворот в сознании самих евреев. Навет в Блуа отличается от предыдущих тем, что его история документирована и христианами, и евреями. От более ранних и более поздних наветов он отличается тем, что оставил глубокий след в еврейской литературе и литургии. В память о событиях в Блуа был установлен пост, написаны плачи и гимны, со скорбью и ужасом запечатлевшие эту трагедию, которая, подобно той, что произошла в Норвиче, и стала важной вехой в истории кровавых наветов. Наши сведения о случившемся в Блуа почерпнуты из христианской хроники и множества еврейских источников, которые можно разделить на три вида. Первое историческое описание – это повествование Ефраима из Бонна, написанное, скорее всего, в Майнце и вошедшее в его сочинение «Сефер Захира» – книга поминания, посвященная различным бедам, которые постигли евреев Западной Европы в период Второго крестового похода и до 1196 года. Второй – пять посланий, написанных по следам событий в Блуа частными лицами или от имени общин. Орлеанское письмо, Парижское письмо, письмо Натана бар Мешулама, письмо из Труа, письмо Овадию бар Макира. Третье – пиюты, сочиненные в память о преследованиях евреев в Германии и Франции в конце XII – начале XIII веков. Сюда следует прибавить записи в памятной книге Нюрнберга, так называемая «Меморбух», где содержатся дополнительные сообщения о бедствиях 1096 года и последующих годов. Какой вывод можно сделать из того факта, что столь многочисленные источники описывают одно и то же событие? Известно ли вам другое событие из истории евреев в христианской Европе, которое оставило бы такой отпечаток в литературе?